прошлый раз меня измочалили за то, что я выиграл, а в этот раз меня измочалили за то, что я проиграл. Думаете, оба раза что-нибудь от меня зависело? Скажу вам прямо, старина, я не полечу на вашем проклятом самолетишке, чтобы эти двое всю дорогу грызли и грызли и грызли меня. Ладно, я понимал его состояние. Я только ходил, чтобы взять плащ. Поеду домой поездом, если с кем-нибудь на машине. Плащ? Но самолет заперт. Нет, не заперт. Я взял плащ в заднем багажнике. Так вы скажете им, что с меня достаточно, хорошо? Я кивнул, он заспешил к выходу с ипподрома. Черт возьми, размышлял я, озадаченный и раздосадованный. Майор Тайдерман сказал, что он все запер после того, как взял газету, а выходит, что не запер. Да, обе дверки, и пассажирского отсека, и багажника были открыты. Очень неприятно. А в компании Дэридаун мне строго наказывали никогда не оставлять самолет открытым, потому что у них было несколько случаев, когда мальчишки залезали в самолет и обязательно что-нибудь ломали. Но нигде не виднелось следов грязных пальцев, и вроде бы все оставалось на месте. Закончив внешний осмотр, я проглядел план обратного полета. Если нам придется огибать грозовые облака, понадобится немного больше времени, чтобы попасть в Нью-Маркет, но там хорошее летное поле, и проблем с посадкой не должно быть. Собрались пассажиры двух самолетов компании Polyplane. Один за другим влезли на свои места. Закрыли дверки и покатили к дальнему концу дорожки. Потом самолеты оторвались от травяного покрова и стали набирать высоту. На фоне серо-бело-голубого лоскутного одеяла небо они выглядели как две черные стрелы. Первой пришла Энни Вилларс, одинокая, замкнутая, любезная, безучастная, протянула мне пальто и бинокль, и я положил их в багажник. Она поблагодарила. Обманчиво ласковые карие глаза казались немного усталыми, а нежный рот каждые несколько секунд судорожно вздрагивал. «Внушительная леди», — подумал я. Больше того, она сама знала об этом. Она настолько осознавала силу своего характера, что намеренно принимала обезоруживающий мягкий вид, и даже не для того, чтобы скрыть свою железную волю, а для того, чтобы представить ее приемлемой. Приятное отличие от тех, кто демонстрирует крутую внешность, чтобы спрятать внутреннее бессилие. Кенни Бейст просил передать, что его подвезут домой в Нью-Маркет, и он не полетит на самолете, сказал я. А в карих глазах мелькнули маленькие искры. Нежный, прекрасно контролируемый голос проговорил, не удивляясь. Она влезла в самолет, пристегнулась. И так сидела молча, глядя в окно на пустеющий ипподром, но вряд ли видя деревья и траву. А Голденберг и Тайдерман пришли вдвоем, все еще что-то обсуждая. Майор решительно кивал, а Голденберг обрушивал на него свои доводы и уже не думал о том, что я подслушаю. По-моему, этот ублюдок все время вел двойную игру и получал от букмекера или кого-то больше, чем от нас. Он нас надул. Убью маленького негодяя. Я сказал ему, что так не оставлю. А он что ответил? Спросил майор. Что у меня не будет случая. Наглый маленький подонок. Они забросили вещи через заднюю дверку и стояли возле хвостовой части самолета, сердито переговариваясь, и голоса доносились, как отдаленные раскаты грома. Последним пришел Колин Росс, незаметный, стройный, все в тех же поношенных джинсах, но теперь еще и в теплой мятой рубашке. Я сделал несколько шагов ему навстречу. «А ваша сестра Нэнси...» просила меня проследить, не забыли ли вы подарок для Мидж. Ох, проклятие! В голосе было больше озабоченности, чем раздражения. Он провел 6 заездов, 3 из них выиграл, и выглядел таким слабым, что, оказалось, легкий щелчок свалит его с ног. Если хотите, я принесу. Принесете? Он в нерешительности помолчал, потом устало махнул рукой. Хорошо, буду очень благодарен.